Станцы. Взгляни, как мой спокоен взор, хотя звезда судьбы моей померкнула с давнишних пор и с нею думы светлых дней. Слеза, которая не раз рвалась блеснуть перед тобой, уж не придет, как этот час, на смех, подосланный судьбой. Смеялась надо мною ты, и я презреньем отвечал. С тех пор сердечной пустоты я уж ничем не заменял. Ничто не сблизит больше нас, ничто мне не отдаст покой. Хоть в сердце шепчет чудный глаз, я не могу любить другой. Я жертвовал другим страстям, но если первые мечты служить не могут снова нам, то чем же их заменишь ты? Чем успокоишь жизнь мою, когда уж обратила в прах мои надежды всем краю? А может быть, и в небесах.